Вчера что-то потерял, не помню что, поэтому не искал. Не помню даже, что нашло, помню, что нашел. Вчера что-то упустил, о чем просил, кого простил. На все про все хватило ли сил, меня, помню, посетил. Все кивают головой, время полночь, да ты со мной. Я по знакомой завожусь, неужели дежавю? Ищу себе проблем на голову. Чем-то пропитанная душа ловит ритм. Гуляет душа свободная. Проблемы заменил. Вчера что-то упустил. На все про все хватило ли сил? Кто засыпал, кто зажигал? Нас, помню, посетил. Все кивают головой. Время полночь, да ты со мной. Я по знакомой завожусь. Неужели дежавю? Получай все то, что хотел сполна. Все люди, что справа, все люди, что слева. Эй, как бы жизнь не побросала, мы же знаем, что делать ведь. Даже тот, кто жизнью избитый, ловит.